Глава 13. Береговой хребет. Герцогство от моря и до вершин берегового хребта простиралось в среднем на 200 верст, хотя несколько горных отрогов и пересекали территорию аскеронского владения, выходя практически к самому побережью. Ухоженные, вымощенные брусчаткой на худой конец щебнем дороги и выносливые лошадки позволили трем путникам достичь долины Царандаль, бывшей вотчины Тарле, за четверо суток. Останавливались на постоялых дворах в основном ночью. Рэм не думал, что когда-нибудь будет предпочитать оптиматские гостиницы тем, которыми владеют ортодоксы, но теперь приходилось учитывать специфический внешний вид и отношение к нелюдям. Да и в общем и целом ортодоксы неплохо уживались с гномами, не гнушались сидеть за одним столом, но что касается эльфов, Доль Наяда стала открытием последнего времени, и сама идея возможности плодотворного сотрудничества с остроухими долгожителями пока не укоренилась в народном сознании. К эльфам ортодоксы относились, мягко говоря, настороженно. Долгие века знакомства только с одним эльфийским народом, турентаурскими ваньяр, существами эпатажными, вздорными, жестокими и высокомерными, оставили неизгладимый след в людской памяти. Да, аристократия империи после восшествия на трон династии Моро завела моду на все эльфийское, видимо, завидуя долгому сроку жизни, боевому искусству и явному превосходству во многих сферах культуры. Но расплачивались за это непривилегированные сословия налоговым гнетом, многочисленными повинностями и бесконечным страхом. Ваньяр в большинстве владений обладали экстерриториальностью. Осудить их могло только Великое посольство Турентаура в Кесарии. То есть для того, чтобы наказать убийцу, насильника или похитителя детей, нужно было как-то убедить феодала захватить эльфов, доставить их в столицу предсветлой очи Великого посла и выступить в защиту своих вассалов в суде. Утопия. В большинстве случаев вассал плюнет на беды крестьян и пригласит высокородных остроухих гостей на пир в замок, приняв одну-две турентаурские безделушки в качестве компенсации. А городской магистрат, в том случае, если ваньяр совершат преступление в городе, просто возьмут золото в качестве взятки. Конечно, если пострадает аристократ, просто так это эльфам с рук не сойдет. При условии, что аристократ будет достаточно знатен. А если нет? Ни одна и ни две юные невинные дочери захолустных рыцарей и не меньше десятка здоровых красивых мальчишек, сыновей провинциальных Башелье, сгинули в лесах северо-востока, украденные турентаурскими людоловами. Такими же разнаряженными франтами, каким сейчас выглядел Эодор. Именно поэтому его понебратские разговоры с лысым молодым воином-человеком и татуированным кхазадом сбивали людей с толку, да и вера в своего герцога и надежу деспота была велика. Арканы хоть и с придурью, а за своих башку открутят хоть эльфам, хоть черту с дьяволом. Это при безвластии последних лет, когда старый герцог Барилоче медленно угасал в своем замке, случалось всякое. А теперь нет. Теперь мерзавец будет болтаться на дереве у дороги с табличкой на шее, какой бы формы уши у него ни были. Так или иначе, пускай и нехотя, их определяли на постой. А звонкий сребреник и холодный блеск стали клинков убеждали, лучше не плевать страшному маэстру в похлебку и не совать терновник под попоны лошадей. На вторые сутки пути покрытые лесом равнины прибрежной низменности сменились холмистыми предгорьями. Потом появились на горизонте громады гор. Дорога стала гораздо более узкой и извилистой, порывы ветра приобрели пронзительность, взгляды местных — суровость и боевую злость, свойственные тем, кто проживает в постоянном напряжении. Здесь, по перевалам и вершинам скалистых кряжей, пролегала граница с враждебными западными герцогствами. Аркан уже который раз за свою жизнь, готовясь пересечь рубежи родины, Вспоминал, что настоящий географический запад — это Аскерон и есть. И называть западом то, что располагается на востоке, довольно странно. Но там, где в дело вступал фольклор и народное именование, логика всегда отходила в сторону. Наверное, дело было в том, что Аскерон испокон веков населяли по большей части ортодоксы, которые никак не хотели идентифицировать себя с оптиматским населением остальных западных владений. Долина Царандаль, расположившаяся между двух склонов гор, покрытых террасами с заснеженными сельскохозяйственными угодьями и овечьими выгонами местных фермеров, предстала перед путниками на третий день. Белоснежные вершины берегового хребта, яркое солнце, башни замка Тарля с опавшими в безветрии черными знаменами деспотского гарнизона, уютные улочки городка, выстроенного сплошь из тесаного камня и керамической черепицы, клубы дыма из печных труб и парящие в небе птицы — этот пейзаж казался таким мирным, таким человеческим, что представить себе, как где-то там, в толще гор, копятся полчища фаморов или дерутся с тварями не на жизнь, а на смерть, закованные в броню бородатые херсеры, было очень-очень сложно. В Царандаль Рэм сходил один, ведя коней в поводу. Как и было уговорено, он пристроил лошадок на конюшне местной гостиницы и приобрел у торговцев пару мохнатых горных осликов, которых и нагрузили провиантом и снаряжением. Ушастые скотинки были обучены возвращаться домой, но Йоррин утверждал, там, куда они идут, вполне хватит места для всех, и на ишаков тоже. На центральных галереях Ромсдардома могут разъехаться две груженные рудой повозки, запряженные валами. Это подгорное царство, слыхали? Царство, а не жалкая штольня или убогая аскеронская канализация. Если бы лошадки умели жрать грибы или шайники, мы взяли бы их с собой. И украдкой почесал Афедрон. Владение Граббе, конечно, это не Ромсдардум. Но ушастые животинки точно лишними не будут. Главное, чтобы не орали и жрали поменьше. На самом деле гном радовался, что избавился от необходимости проводить время в седле. И теперь бодро вышагивал вверх по змеящейся по горному склону дороги. Его железные сабатоны мерно бухали, в походке и во всей фигуре Кхазада появились основательность и горделивость, почти утерянные во время конного путешествия. — Как вышагивает! — улыбнулся ему в спину Рэм. — Родные места почуял? — Если бы со мной поступили так, как с ним, в подгорном царстве, я возненавидел бы родные места, — откликнулся Эодор. Фактически Сверкер совершил подвиг, предупредив царя и народ о страшной опасности, а получил наказание. С другой стороны, узнав его поближе, я представляю, в какой форме наш легендарный вождь все это провернул. И начинаю понимать Ингемара Мудрого. Между прочим, он до сих пор правит. Столица гномов Берегового Хребта устояла, и если не процветает, то вполне сводит концы с концами без внешней помощи. Выходит, не такой и безнадежный государь сейчас у кхазадов, как можно было бы представить себе из речей Йорина. Информация точная. От самого владыки Рианнора. Интересно, как же это он там, за последним морем, располагает точной информацией, а мы тут нет? — досадливо проговорил буревестник. Это при том, что еще какую-то пару лет назад вдоль Наяда понятия не имели, что последний император умер более четверти века назад. — Источники светлых владык мне неведомы, но послание мне доставил некий вежливый и приветливый черный дрозд, — пояснил Эодор. — Приятный маэстро вел себя прилично и не гадил на подоконник. Черный дрозд — это, конечно, хорошо. Но скажи-ка мне, любезный друг, ты кому служишь? — недобро прищурился Аркан. Эодор Нилендейл выдержал его взгляд и спокойно ответил. — Я помогал и буду помогать тебе в твоих начинаниях. Поскольку твое видение будущего и готовность сотрудничать с кем угодно на благо делу света и порядка очень близки и мне, и владыке Рианору. Но я всегда останусь Тьяльри из Дольнояда. Точно так же, как и ты всегда остаешься ортодоксом из Аскерона, верно? Рэм задумчиво кивнул. Слова эльфа прозвучали довольно странно в свете его рассуждений об отношении Йорина к своей родине. Но вдаваться в такие тонкости сейчас Аркану не хотелось. «Разгарнак, вот оно! Идите сюда, идите скорее и тащите с собой ослов! Нам понадобится вся сила ваших рук и ослиных ног!» — заорал Сверкер, который уже оторвался от своих спутников на добрых 50 шагов и теперь копошился в снегу вверху, на склоне. Это только в дурацких рыцарских романах можно сдвинуть камень или надавить на плитку, и половина горы отъедет в сторону. Может быть, прежним и были доступны такие технологии. Казады же мыслили практично и прямолинейно. Так что никаких хитроумных приборов рядом со входом в подземелье не наблюдалось. Йорин раскидал кучу булыжников и явил своим спутникам внушительных размеров катушку с намотанной на нее ржавой цепью. Имелась ручка, за которую предстояло крутить это устройство. — Придется соорудить постромки и впрячься всем нам, чтобы сделать рывок и сдвинуть эту хреновину с места, — заявил гном. Заржавело все к черту. Граббы наверняка мертвы все до одного. Иначе такого ужаса и безобразия они точно для своего имущества не допустили бы. В качестве доказательства он даже стукнулся батоном по механизму и кивнул расписной лысой башкой. Будем решать вопрос с методом грубой силы и казацкой матери. Аркан с сомнением подошел к лебедке, подергал за рукоять, вслушиваясь в металлический хруст, а потом сказал: «Подожди, может, и не нужно никакой матери». Он подошел к одному из осликов и сунул руку в переметную сумму. Пока герцог пытался нашарить что-то одному ему известное, внутри суммы стеклянно звякнуло. Утробно булькнуло, и лицо гнома изменилось. Оно теперь напоминало посмертную погребальную маску, бледное и безжизненное. — Слышь, Рэм, никому не говори, что ты это первый сказал. Никакой даже самый пропащий кхазад не должен этого знать. Даже под пытками или черной волжбой. То, что ты сделал мгновение назад, это для меня... Это какой-то позор. Таким растерянным и опустошенным буревестник Сверкера еще не видел. Дай мне это масло, я сам все сделаю. В чем дело? Эльф, далекий от техники и механизмов, смотрел на человека и гнома с большим удивлением. Представь себе, милостивый государь Ниландейл, что, выращивая орхидеи, вы вместо сосновой коры в качестве субстрата выбрали сосновые иголки, а вместо янтарной кислоты для полива — уксусную. — О, небо! — отшатнулся Эодор. — Хвойные иголки гораздо менее пористые и намного более маслянистые, чем кора. А уксусная кислота — это кощунство! «А теперь представь, что я тебе подсказал, как правильно растить орхидеи», — усмехнулся Аркан. «Совет по растениеводству для эльфа от человека?» «Я понял». Эодор теперь взглянул на Йорина. «Как говорят люди, ты съел калошу, гном. Это ты должен был придумать, как сладить с механизмом». «Разгарнак!» «Только и смог сказать Сверкер». Набрал полный рот горючего масла и сделал «пф». выдувая его внутрь лебедки, туда, где катушка соприкасалась с осью. А потом принялся отплевываться. Фу, зараза, невкусно! Ослики, глядя на усилия гнома, вдруг хором заголосили. Еще и эти смеются надо мной. Состояние духа Кхазада было мрачным. Давайте, хватайтесь за рукоять. Должно получиться. Эльф, человек и гном взялись разом и потянули, напрягая спины и руки. Сначала ничего не происходило. Потом хрустнуло, брякнуло, и пускай со скрипом и натугой, но цепь начала наматываться на катушку. Склон горы, покрытый снегом, слегка тряхнуло, и целый каменный пласт тяжко двинулся в сторону, открывая темный зев рукотворной пещеры. Да, глаза сверки разгорелись. Тут есть ограничитель, подержите рукоять, а я застопорю цепь. Фаморы! Воскликнул вдруг Эодор. Это фаморы! Он мигом выхватил лук из саадака и принялся натягивать тетиву. Буревестнику огромных усилий стоило удержать рукоять одному, пока Кхазад ударами сабатона устанавливал ограничитель в нужное положение, цепляя в паз на катушке. Аркан клял эльфа про себя последними словами, но вынужден был признать, дальнобойность и меткость сейчас могли очень пригодиться. Из-под горной тьмы одна за другой на дневной свет выходили странные, изломанные фигуры извечных людских врагов. Темное, оскверненное племя фаморов, закрывая глаза ладонями, щурясь и корчась от солнечных лучей и блеска горных вершин, покидало свое внезапное, переставшее быть тайным убежище. «Черт бы меня побрал! У них доспехи херсеров Граббе!» — воскликнул Йорин. «Я убью их всех! Барук-Хазад!» Через какое-то мгновение в одной руке легендарного вождя семьи сверкеров уже сверкал боевой тяжелый топор, в другой расположился короткий и массивный фальчон, какой подгорники использовали для сражений в стесненных пространствах туннелей. Усталости и растерянности как не бывало. Йорин вошел в раж и ломился к пещере через глубокие сугробы, подобно дикому вепрю, расшвыривая снег во все стороны. «Господь, владыка света и огня, сила спасения моего, ты осенил главу мою в день битвы!» Слова сами срывались с губ Аркана, когда он тянул из-за спины клеймор и с гудением, рассекая воздух клинком, бежал следом за Кхазадом. «Не предай меня, Господи, в руки грешникам и нечестивцам! Замыслили против меня, не оставь меня, чтобы им никогда не возвыситься!» Зазвенела тетива эльфийского лука, и Рэм кожей почувствовал, как близко-близко от его головы прошли стрелы, одна за другой. Обогнали и нашли свои цели, внося опустошение в ряды неприятеля. «Кхазатаймену!» — выкрикнул Йорин, прежде чем сорваться в боевое безумие. Его натиск был страшен. Ослепшие от дневного света уродцы падали, как снопы колосьев под серпом жнеца, скошенные ударами гномской секиры. Однако их было много, слишком много. Одной ярости оказалось недостаточно против двух или трех десятков темных тварей. Многие из них представляли собой матерых, опытных воинов, вооруженных и снаряженных добытыми в боях с подгорными бойцами трофеями. К тому же фаморские организмы обладали удивительной способностью к адаптации. Так что спустя короткое время они пришли в себя и начали действовать. Узловатые пальцы крепко сжимали рукояти клинков, усиленные скверные мускулы напрягались. Из разъявленных пастей раздавались истошные вопли. Фаморы нашли причину своих страданий на свету, увидели тех, кто виновен в их несчастьях. На Кхазада обрушился град ударов. Трофейные тесаки со звоном сталкивались с оружием сверкера. Пара выпадов уже достала защищенной кольчугой бок гнома. Но подоспел на помощь аркан. Первым же размашистым хлестким ударом клеймора отсек обе конечности коренастому фамору, пнул его в грудь, раскроил темному, незащищенную шлемом голову. Выдернул меч и тут же ударил снова, снизу вверх, протыкая подбородок другому уродцу, с клыкастой пастью, обряженному в полный гномский доспех. Враги повалились один на одного кровавой грудой. «Спиной к спине!» — крикнул Рэм, увидев, что фаморы пытаются окружить их, растягивая фланги. «Дадим время Эодору!» Буревестник знал, на что способен эльфийский лучник. Если он медлил, значит, на это были причины. Например, неудачная траектория полета стрел снизу вверх или порывы ветра. Стрельба — наука точная. Сверкер не стал спорить с арканом, и теперь два воина, сжимая оружие в руках, прикрывали тыл друг другу и, тяжело дыша, наблюдали настороженно за поредевшим отрядом врагов, которые шаг за шагом приближались к ним, издавая странные горловые звуки и потрясая оружием. Снег, по которому двигались темные твари, был красным от крови их соплеменников, трупы которых валялись тут и там в самых причудливых позах. Явно напуганные значительными потерями, фаморы, тем не менее, не собирались отступать. Это было не в их природе. Уродец с гипертрофированными ногами и огромной жабьей башкой прыгнул, воздев над головой сразу два гномских клинка. На! Излюбленная стойка аркана, верхняя стойка с мечом, воздетым над головой, та самая лапоста ди Фальконе, прекрасно работала и с тяжелым длинным клеймором. Удар пришелся навстречу летящему чудищу. Острие клинка столкнулось с солнечным сплетением фамора, выбив из него целый фонтан кровавых брызг. Буревестнику понадобилась вся сила рук, чтобы не выпустить меч, и недюжинная ловкость. Он едва успел отклониться и чуть отшагнуть в сторону, чтобы не быть придавленным тушей твари, которая с вывороченными кишками рухнула в снег. «Разгорнак!» — выдохнул Йорин, покосившись на темного. «Силен, сэр!» Разговаривать было некогда. Целая толпа мелких темных тварей со странными костяными наростами на головах и плечах навалилась со всех сторон, бестолково и яростно размахивая оружием в тщетных попытках причинить какой-либо ущерб, занявшим глухую оборону друзьям. — Элла! — раздался мелодичный голос эльфа, который давал понять соратникам, что занял подходящую позицию. — Пилин! Воздух наполнился пением стрел, и на площадке перед входом в подземелье вдруг стало как-то пустовато. Часть фаморов была ранена или убита, другая часть, вереща и вопя на все лады, ринулась обратно в подгорную тьму, ища там спасения. Все-таки чувство самосохранения было им знакомо. Или темные задумали привести подкрепление. — Чего стоим? — рявкнул гном. — Нам все равно потом придется иметь с ними дело. — Бей, убивай! Ворок Хазад! Сверкер и аркан кинулись в погоню и ударами клинков внесли опустошение в ряды бегущих, остановившись только в самой арке каменных дверей. — Творец всемогущий! — проговорил Рэм, пытаясь вытереть тыльной стороной ладони кровь со лба. «Если так нас встретили у порога, то я боюсь представить, что же будет внутри». «Разгорнак!» — сплюнул кровь гном. «Это что-то меняет в наших планах?» «Ровным счетом ничего. Нам нужны эти клинки». Полуторный клеймор снова оказался за спиной буревестника. «Тогда нужно сходить за ослами», — житейским тоном проговорил Йорин. «И зажечь факелы».